Эти люди — позор человечества, его отбросы, не ведающие порядочности, насмешка над разумом, язва на теле общества. Имея государство больше средств, их следовало бы содержать в домах для умалишенных. Но Нике достались, по-видимому, добрые хозяева, ибо помощи она искала у них. Помощи? Или просто любви? Ее со дня на день возраставшая нежность, из естественной ли потребности она происходила, и не нуждалась ли в компенсации? Не было ли это попыткой душевной жизнью уравновесить физические страдания, которыми измучило ее долгое зимнее бездействие, как то бывает с узниками, осужденными на длительные тюремные заключения? Мы знаем это буйство чувств, когда подавленные физические силы вынуждены притворяются в силы душевные и так находят себе применение. Факт тот, что Ники этой зимой и последовавшей за нею весной с каждым днем выказывала все большую привязанность к своим хозяевам. Можно было шаг за шагом проследить их сближение, утолщение пресловутых воображаемых эмоциональных нитей, которых так страшился 2 года назад инженер, оберегая свою независимость. Странным образом собака проявляла одинаковую привязанность к обоим супругам. Хотя Эржебет кормила ее и проводила с ней в 10 раз больше времени, чем ее муж. Ники не делала между ними различия и, казалось, больше любила их вместе, чем порознь. Она не могла насытиться ими. Она вдыхала их присутствие, словно воздух. Увы, теперь они бывали вместе все меньше и меньше. Если супруги редко-редко выбирались в какое-нибудь воскресенье на прогулку, просто на набережную или, совсем уж редко, на более далекую экскурсию, на весенний остров Маргет или на Будайский берег Дуная, Ники не знала, куда деваться от счастья. Однажды ее, надев намордник, возили даже в прохладную долину трамваем. Если инженер, собиравшийся обычно быстрее жены, первым спускался по лестнице, собака выбегала с ним вместе, но на первой же площадке мчалась назад, в квартиру, за Эржебет, и до тех пор звала ее и задерживала его, отплясывая перед ним и не давая ступить ни шагу, пока не соединяла их воедино. И по дороге, если кто-либо отставал, чаще Эржебет, то и дело останавливавшееся перед пустяковым каким-нибудь цветком средь травы или бормочущим про себя стариком на скамье, собака сразу же бросалась назад и не успокаивалась до тех пор, пока супруги не оказывались друг подле друга. Ее старание соединить то, что принадлежит друг другу, дабы из 2 несовершенных частиц составить целое, были так явственны, что инженер однажды назвал ее «сводней» и долго смеялся собственному замечанию, а рука его тем временем нежно обнимала за талию стареющую жену. В августе 1950 года, вскоре после прогулки в прохладную долину, Анчу арестовали. Утром он ушел на работу, но в полдень против обыкновения не позвонил жене, вечером не вернулся домой. На службе ничего не могли сказать о его местопребывании. Ни в головном предприятии, ни на самом строительстве канала. Целый год о нем не было никаких вестей. Для Эржебет Анчи настали тяжелые времена. Жалование мужа ей выдали еще за 1 только месяц. Нужно было позаботиться о заработке. В отделе государственной безопасности Министерства внутренних дел, куда она обратилась за разъяснениями, никаких сведений о муже она не получила. Однако ей посоветовали прекратить розыски. Поскольку таким образом стало ясно, что против Анчи ведется расследование по делу политическому, Эржебет напрасно искала работу. Ее нигде не брали. Она стала наниматься на уборку квартир. Потом на дому выполняла заказы частной трикотажной мастерской. Но этого ей едва хватало на хлеб.